отпускал к мужу в мебель. Осенним вечером, а было темно, хоть глаз уколи, карету подали. Княгиня прощалась со всеми, подошел старый князь, вся затряслась, чуть не упала. — с Богом, — говорит он, — прощай, сношенька, сажайте княгиню в карету. Посадили. Сзади сели Ульяшка с Василисой, на козлах Шатун. Ночью князь в саду пробыл немалое время. Своими руками розовый павильон запер и ключ в Волгу бросил. Все двери в сад заколотили, и был отдан приказ близко к нему не подходить. В ту же ночь без вести пропала Никифора конюха, дочь. Чудное дело. Недели четыре девку лихоманка трепала, жизнь никто в ней не чаял. И вдруг сбежала. С той поры о Баришке ни слуху, ни духу. Много чудились, а зря язык распускать никто не посмел. Проводивши княгиню, Гришка Шатун с обеими бабами домой воротился. Докладывает, княгиня де Варвара Михайловна на дороге разнемоглась, приказала остановиться в таком-то городе, за лекарем послала. Лекарь был у нее, да помочь уже было нельзя, через трое суток княгиня приставилась. Письма князю подал от воевода того города, от лекаря, что лечил, от попа, что хоронил. Взял письма князь и, не читавши, сунул в карман. По кончине князя Алексея Юрьевича Василиса каялась, что княгиню Варвару Михайловну только что из Заборья не выехали, задней дорогой подвезли к розовому павильону, а на место ее посадили в карету больную Аришку. Когда же дорогой Аришке смерть приключилась, за место княгини ее схоронили. Гришки с Ульяшкой скоро не стало. На другой, либо на третий день после того, как они воротились, послал их князь по какому-то делу за Волгу. Осень была, по реке сало пошло. Поехал Шатун с Ульяшкой, стал их затирать, лочонка плохая, пошли ко дну. Когда закричали в Заборье «наши де тонут», на венце горы стал недвижим князь Алексей Юрьевич, руки за спину заложивши. Ветер шляпу сорвал, а он стоит, глаз не сводит. Зорко глядит на людскую погибель, седые волосы ветер так развивает. Пошли ко дну, перекрестился и тотчас домой. Василиса накануне того дня сбежала. Разлютовался князь. «Подавай Василису, живую или мертвую!» Докладывают. Пошла к свату в соседнюю деревню, захмелела, легла спать в авине, авин сгорел, и Василиса в нем. Строгие розыски делал, сам на винное пожарище ездил, обгорелые косточки тростью пошевырял. Уверился, стих. А те обгорелые кости были не Василисины, а некоего забеглого шатуна, что шел в Заборье на княжие харчи. Шел на волю да на пьяное житье, попал в авин, а оттуда в жизнь вековечную. И то дело Василисин деверь состряпал. Был он на ту пору велик человеку князя Алексея Юрьевича. «Концы в воду, басни в куст», — утешает себя князь. 20 розысков наезжай, ничего не разыщут. Запили, загуляли, чуть не все погреба простали. 2 недели все пьяны были без просыпу. А из города вести за вестями, розыск едет, а князя Егорюшка нету, гуляет. Больших господ на ту пору уж не было, и мелкое шляхетство стало редеть. Знакомцы и те каждую ночь по 2 да по 3 человека зачали бегать. Иные, помни княжую хлеб-соль, докладывали ему, поберегся бы маленько, ходит, где слухи, розыск в Заборье готовит. У князя один ответ — это будет, когда черт умрет, а он еще и не хваровал. Приедет губернатор, милости просим, плети готовы. А шляхетство все тягу да тягу. Пришлось под конец князю с одними холопами бражничать. На что пиита, и тот сбежал. Средь залы бочонки с вином, и пьют, и льют, да тут же и спят в повалку. Девки, в чем мать на свет родила, волосы раскосмативши, по всему дому скачут да срамные песни поют. А князь немытый, небритый, нечесанный, в одной рубахе на ковре средь залы, возле бочонка сидит, да только покрикивает: «Эй, вы, черти, веселее! Головы не вешай, хозяина не печаль!» Что денег он тогда без пути разбросал, девкам пригоршнями жемчуг делил, серьги, перстни —